Что тут происходит?» Неожиданно раздался начальственный голос, и мы все повернулись к двери. В двери стоял недоумевающий начальник дежурной части полковник Шубейко. Все непричастные к операции валом повалили мимо него из нашего зала, а он, хлопая белесыми поросячьими ресницами, слушал Леночку с Магину. «Ой, ой, что ты делаешь? Ой, я умираю! Ой!» — звучало в эфире. «Он ее душит, что ли?» — спросил, наконец, полковник. «Нужно сказать, что даже я и Светлов не выдержали и прыснули в кулак». А в эфире прозвучал жалобный голос Ожерельева. «Товарищ подполковник, в группе захвата сержант Афанасьев кончил. Какие будут приказания?» «Он ее ебет, товарищ подполковник, извините за выражение», — сказал Светлов. «Тогда прекратите это безобразие!» — приказал Шубейко. «Не мешайте работать, товарищ начальник», — не выдержал Светлов. «Ожерельев, ты меня слышишь?» «Слышу, Марат Алексеевич. Если будешь еще хулиганить в эфире, лишу премиальных за операцию». «Хорошо, товарищ подполковник. Только сколько будет продолжаться эта порнуха? Нам сегодня молоко положено за вредность». «Отставить разговорчики. Кто у тебя двери будет открывать? Техник Суздальцев?» «Хорошо, приготовьтесь». Действительно, судя по всему, дело в квартире номер 22 приближалось к естественной развязке. Ожерельев пошел. «Открывай двери. Только брать живым. Я выезжаю». Светлов жестом усадил за пульт своего помощника и кивнул бывшему медвежатнику, а теперь эксперту НТО-технику лейтенанту Ване Коровину. «За мной». Втроем мы бегом сбежали вниз к дежурившему по муру милицейскому «Мерседесу». Еще не успели хлопнуть дверцами машины, как водитель уже включил сирену, и мы с воем выскочили в среднекаретный переулок. Расшвыривая по сторонам городской транспорт, который при звуках милицейской сирены пугливо жался к тротуарам, мы помчались по Садовому кольцу к Фрунзенской набережной. Секретно начальнику второго отделения третьего отдела МУРа, подполковнику милиции товарищу Светлову М.А. Рапорт. Окончание. Согласно вашему радиоприказу, техник Суздальцев с помощью отмычек бесшумно открыл замки на двери квартиры номер 22, и группа захвата в составе 6 человек под моим непосредственным руководством вошла в квартиру. Из спальни продолжали доноситься звуки, издаваемые В. Акеевым и Е. Смагиной. После прекращения этих звуков послышался звук чиркающей спички, и мужской голос спросил у объекта, гражданки Е. Смагиной, будет ли она курить. Смагина курить отказалась, сославшись, что ей нужно срочно в ванную. Мы дали ей возможность беспрепятственно пройти в ванную комнату, а затем стремительно ворвались в спальню, где после короткой борьбы арестовали гражданина В. Акеева, надев ему наручники. Применить лежавший под матрасом пистолет задержанный не успел. Одновременно в ванной комнате была арестована Е. Смагина, которую арестованный Акеев назвал «наводчицей» и ругал нецензурной бранью. Узнав во мне майора из Одессы, Смагина поняла, что мое утреннее знакомство с ней в гостинице «Пекин» было инсценировкой и впала в обморочное состояние. По приказу прибывшего на место происшествия следователя по особо важным делам товарища Шамраева И.И., арестованные были одеты в принадлежащую им одежду, а эксперт НТО техник-лейтенант Коровин совместно с техником Суздальцевым обнаружили на кухне в шкафчике под водопроводной мойкой хорошо замаскированный импортный сейф новейшей конструкции. Арестованный Акеев сообщил, что код сейфа известен только хозяину квартиры, гражданину Сысоеву В.В., который сейчас в заграничной командировке. По определению эксперта Коровина и техника Суздальцева, подобрать цифровой код для вскрытия сейфа невозможно. В связи с этим, по распоряжению следователя по особо важным делам товарища Шамраева, вскрытие сейфа было произведено с помощью автогена, однако тайник оказался пуст. Тщательный обыск квартиры показал, что других тайников, а также ценностей, инвалюты и наркотиков или других предметов незаконного хранения в квартире нет, о чем доношу. Заместитель начальника второго отделения третьего отдела МУРа, майор милиции В. Ожерельев, 7 июня 1979 года. Вид пустого тайника больше всего потряс Акеева. Ни арест, Не предательство, как он считал его подруги, которую он теперь назвал не иначе, как «легавая сучка», не его собственная оплошность, я ж чувствовал, ну чувствовал, что эта машина за окном легавая. Ничто не произвело на него такого сокрушительного впечатления, как момент, когда техник Ваня Коровин вспорол сейф автогеном, и оказалось, что сейф этот абсолютно пуст.